«Слушай, а что ты применил для убийства?» Уже очень мне хотелось узнать значение оговорки жандармов, покрошил фарш. И пояснил на всякий случай. «Я рапорта о твоем деле не читал». «Лезвие?» — пожал плечами Глеб. «У нас не очень сильный род. 4 воздушных клинка с каждой руки, да еще пара мелких заклятий. Вот и весь мой арсенал». Я чуть в голос не расхохотался, услышав его объяснение. «У меня в напарниках Росомаха ходит. Настоящий Логан с клинками из воздуха. Только выглядящий не так брутально. Нет, ну правда. Я еще к самому факту существования магии едва привыкать начал, а тут на тебе, клинки из воздуха». Но сдержался, к счастью. Не хотелось рушить едва возникшее между нами доверие. Глеб ведь никому, кроме меня, этой истории не рассказывал. «Ну а у тебя что с триадой? Откуда тебя Витя знает?» Посчитав, что свою часть договора он выполнил, Самойлов потребовал выполнения своей и от меня. Я уже подготовил версию, которая являлась смесью моей беседы с матерью и парочки новых вводных. Частично, кстати, почерпнутых из его рассказа. «Я не буду от тебя требовать, чтобы ты все в тайне хранил. И так понятно. Верно?» Усмехнулся я невесело. «Память я потерял. И дар». Судя по расширившимся глазам Глеба и приоткрытому рту, он был удивлен. И еще, пожалуй, не очень мне верил. «А так бывает?» «У бабки по отцовской линии так было», — качнул я головой. «Нет ничего правдоподобнее смешения правды с правдоподобным вымыслом. У нее только дар, память она не теряла. Я не знаю, как это произошло и как это можно исправить, но сам понимаешь. Трепать о таком на каждом углу не станешь. Даже вопросы задавать, и то опасно. А тут еще кризис с убийством посла. Попробуй только скажи, что обер-секретарь...» «Ну ты понял». «Так что, отвечая на твой вопрос про Витю, я допускаю, что знаком с ним и даже сотрудничал. Но я ничего об этом не помню». «Как давно?» «Память потерял?» «Ну да. И сколько не помнишь?» «То есть, мое объяснение, как рабочую версию, он пока принял. Уже хорошо. Вчера с утра встал и понял, что не могу вспомнить, что было вчера. И днем раньше. Так сказать, насколько я не помню, не могу. Но события месячной давности, например, доступны. Я решил, раз уж парень проторчал в камере 2 месяца, остановиться на сроке в 1 месяц. Так ему сложнее будет поймать меня на вранье». Тут же вылезла паническая мыслишка, проравшая что-то вроде «Да сочиняешься!» и скрылась. «Проклятие, может?» «Я лично считаю, что это как-то связано с моими делами. Решил я вернуть наш разговор к проблемам, меня волновавшим. Никак этого подтвердить не могу, но чуйка вроде такое говорит». «Чуйка?» «Еще одно незнакомое слово». «Блин, да как же тут легко в просак попасть?» «Ну да, чуйка, чутье, интуиция». «Да не, я понял», — махнул рукой Глеб. «Странно просто. Ты говоришь, дар потерял». «А интуиция у вас выходит составная часть дара. Ну здорово». Чтобы ничего не объяснять и не завязнуть в собственном вранье еще глубже, я ответил пожатием плеч. «Не знаю, мол, что тебе и сказать». Так как последнее утверждение было правдой, выглядело должно быть убедительно. Во всяком случае, следователь перестал меня разглядывать, погрузившись в мысли. «Он странно на тебя смотрел», — выдал он через некоторое время, проведенное нами обоими в молчании. «Витя, ты говорил уже». «Нет, погоди, я не о том сейчас. Он удивился, что ты пришел. И еще больше удивился, что ты хочешь узнать о нападении на себя». «И что? Ты же сам сказал, что я был его заказчиком». «Тут, понимаешь, есть еще одна странность». Следователь прикрыл глаза и говорил будто бы сам собой. «Про то, что можно закрыть возможность получения информации о заказчике, заплатив за это, знает очень немного людей. И ты к ним не относишься, в других сферах крутишься. Но это ладно, можно списать на то, что ты каким-то образом знаком с кодексом триады. Но...» Тут он поднял палец, точнее ткнул им в крышу машины, не рассчитав силы. «Представь себе поведение твоего недоброжелателя. Он заказывает триады нападения на тебя, но не уверен, что у них получится, и предусмотрительно блокирует возможность получения информации о себе через Минцев. Кто, скажи мне, так делает? Тот, цель у кого — не убить». Тут он взял паузу и пристально на меня посмотрел, явно наблюдая за реакцией. «Ну, пусть полюбуются, Шерлок Благовещенский. Про то, что меня хотели припугнуть москвичи, я уже знал». «Допустим», — подбодрил я его. «Допустим, меня не хотели убивать, а только надавить. Где-то я узнал больше, чем заказчику хотелось. При моем положении, как ты понимаешь, это неудивительно, но могло быть и по-другому. Я что-то узнал. Недоброжелатель запаниковал и кинулся с заказом к триаде. Предусмотреть возможность того, что выживешь и придешь к Вите за информацией? Почему бы и нет? Если это китаец, в смысле минец, он мог знать о кодексе триады. Ну да, ну да. Постарушечи покачал головой Самойлов. Слушай, а давай одну версию проверим. Только ты делай, как я скажу, ладно? Я ничего объяснять не буду, а то Витя нас раскусит. Просто подыграй мне. И, не дожидаясь моего ответа, выскочил из машины. Витя по-прежнему стоял за прилавком. Увидев нас, он радостно оскалился и вскричал. «Решил покупать жене кольцо! Хорошая скидка дам!» Вот теперь я был абсолютно уверен, что китаец поясничал. А на самом деле по-русски говорил не хуже меня. Не знаю, почему появилась такая уверенность, я словно бы прочитал его. Не мысли, а его самого. Или вспомнил. 45-летнего мужчину, которого на самом деле зовут Гуань Пэнь. Женатого, имеющего взрослую дочь. «Что это?» Тут же возопила часть меня в страхе. «Откуда я это знаю?» «Заткнись!» Отголоски памяти владельца тела быстренько выдала заключение другая моя часть. Я, наблюдавший за этим коротким спором откуда-то сверху, сразу же согласился с версией всплеска памяти. Очень логичный и все объясняющий. Согласился официально и тоже призвал к порядку паникера. Но на самом деле сделал это без уверенности. «Нет, продолжить наш разговор, Витя!» Жестко пересек кривляние китайца Глеб. «О чем?» — удивился тот. «Мы все рассказать!» «Не все. Мой друг подтверждает снятие запрета на информацию и не имеет финансовых претензий». «Что?» Китаец взглянул на меня вопросительно. Он ждал моего ответа. «Да». «Да гори оно все огнем, что еще за игры? Я потом с этого Глеба всю душу выну». «Я подтверждаю». «А я принимаю». Чуть поклонился Витя. «Прошу вас пройти в кабинет. Моя дочь приготовит чай». Он толкнул дверь в стене и приглашающе повел рукой. Говорил он совсем без акцента. «А что это значит, Глеб?» Спросил я, уже зная, каким будет ответ. «Ты и есть заказчик», — ответил Самойлов, глядя на меня с интересом исследователя царства насекомых. «Пойдем послушаем, на какой ляд тебе это понадобилось».